все мямлил. «Мамка, мамка, все для мамки». А потом что? Взял и забыл про мамку, ушел с концами. Да и куда ему идти? Про этих с третьей платформы Лёшка, конечно, так брякнул, чтоб Горшкова мамка не больно волновалась. Но проверить надо, конечно. Ветки от порыва ветра оживляют лес за Лёшкиной спиной, и он на всякий случай оборачивается. Никого, всего лишь лес. Прозрачный сосновый бор, исхоженный грибниками, и ему Лёшке знакомы еще с их первых походов. Походом называлась вылазка в эти самые сосны, с вязанкой сосисок и чуть залежавшимся черным хлебом. Горшок будил его с позаранку, кидал камушек в окно. Горшок говорил, что выходить нужно обязательно засветло, пока людей не набежало. Лёшка ёжился от утренних лесных теней и послушно шел за ним, неся маленький раскладной стул, один на двоих. Они шли, казалось, тогда очень долго, пока Горшок не издавал радостный вопль и не указывал на понравившуюся прогалинку между соснами. «Тут и засядем», — командовал он, и они разводили костер, малюсенький, так что едва хватало опалить холодные сосиски. И время тянулось упоительно долго. А потом что-то вдруг менялось в воздухе, светало, лес наполнялся звуками, и Горшок хлопал себя по коленям и объявлял миссию выполненной, а поход оконченным. И они затаптывали костер, и время снова начинало бежать. Бежать так быстро, что Лёшка моргнуть не успевал, как место утренних походов снова занимала школа, которую Горшок благополучно просыпал, и Лёшка тащился на уроки один. И весь день вместо рассказов Горшка о цыганах и очередной отцовской выходке Лёшка смотрел на идеальные Аринкины банты. Смотрел и не решался с ней заговорить. Вдали звенит переезд, вырывая Лёшку из воспоминаний, и он спрыгивает с насыпи. Кеды исчезают в одуванчиковом море. Лёшка пинает желтые головы, тонкие стебельки хрустят под подошвами. Платформа виднеется серым айсбергом впереди, и Лёшка берет вправо. Где-то рядом должна быть тропинка к молодежной улице, а оттуда совсем недалеко до логова. Логово — это, конечно, громко сказано, скалился Горшок, впервые рассказывая Лёшке о новых знакомцах. Конура и то комплиментом будет. Лёшке было странно слышать такое определение от него. Горшковы сами-то богато нежели. Лёшка вспоминает Горшкову мать, сухую и тонкую, такую непохожую на его собственную, с лицом серым от слез и работы. Горшкова отца, лежащего носом в тахту и заботливо укрытого шерстяным пледом. Лёшка иногда думал, а если бы его отец с Чечни вернулся, он был бы таким же? Горшок старался не бывать дома, кочевал между приятелями, оставался с ночевкой у Лёшки. Но все чаще, особенно после смерти брата, бывал здесь, на третьей платформе. И лишь однажды показал Лёшке этот дом, почти скрытый буйно разросшимися яблонями. Во дворе свалены в кучу старые телевизоры и мягкие одноглазые медведи. Перед крыльцом, занавешенным тряпками, красный вымпел с Лениным и подписью «Лучшему трактористу». Лёшка неуверенно дёргает за повисшую на расшатанных петлях калитку. «Эй, пацан, ты куда?» Лёшка дёргается, оборачивается. Сверху вниз на него уставился этакий дядя Стёпа с чёрным росчерком бровей и строгим взглядом. Форменная рубашка мокрая от пота, три золотые линии горят на плечах. Сержант милиции. «У тебя что здесь? Дела?» Лёшка буркает, что у него тут дел нет. «Извините, ошибся домом, наверное». Но сержант не отстает. «А ну стой! Стой, кому говорят! Ты живешь тут рядом? Родители где?» Сержант сыплет вопросами, пока, наконец, не хватает Лёшку за обожженное плечо. Лёшка ойкает и останавливается. «А ну скажи, как фамилия твоя, парень?» В руках сержанта появляется блокнот. Делать нечего. Лёшка вздыхает и выкладывает все. «Кто такой? С какой улицы?» «Мама работает в десятке у пятиэтажек. Пиво продает, но только взрослым. Пацанам никогда». Сержант улыбается и утирает нос краем серого мятого платка. Нос у него рябой, с красными точками капилляров. «Ты вроде парень неплохой. Ты бы не шатался, где ни попадя. Тут девочка пропала. Ты ее не знаешь? Арина Степашина». У Лёшки едва не вылетает. Только девочка, но быстро спохватывается и отрицательно мотает головой. Сержант хлопает его по спине. «Ступай тогда, свободен». И Лёшка уходит, а перед глазами у него стоит образ Аринки, какой он увидел ее впервые. Высокий лоб, внимательные серые глаза, флуоресцентно-белые ленты в русых волосах. Аринка спрашивает шепотом: «Можно твою стёрку?» И на щеках у нее расцветают ямочки, и Лёшке хочется их поцеловать. Металлическая дверь то и дело грохает о порог. Люди заходят налегке, а выходят груженными верблюдами. Звенят бутылки в авоськах, шуршат пакеты. Дверь брякает от удара о чьи-то ботинки. Туда-сюда, туда-сюда. И так целый день. Кто-то оставляет дверь нараспашку, и Лёшка слышит недовольный мамин голос. «Мух напустите!» Он представляет мамино недовольное лицо, обрамленное белым чипцом продавца, и хихикает. Чипец делает ее похожей на сердитого младенца. Но тут же осекается. От воспоминаний о младенцах у Лёшки ёкает. Путь к лагерю занял у Лёшки дольше, чем он задумывал. Крапива отхлестала его нещадно, комары пожрали. Живого места не осталось. И все зря. Дыру в заборе заделали. Новую среди бела дня, да без кусачек, сделать никак не получится. А что самое стрёмное, у главных ворот его снова заметил сержант. Милицейскую машину он оставил аж за переездом, как Лёшка потом выяснил.